Зачистка бандитского логова с полным устранением всех до единого членов данного конкретного темного братства, обеспечение безопасности детей Влада, выход на настоящих заказчиков всей этой карусели событий, точно рассчитанный гамбит, отдать Приходько в руки врага, чтобы добраться до самого его логова, где без сомнений будут все необходимые улики, чтобы любые их попытки воззвать к закону разом теряли под собой почву. Да, он рисковал Владом, но вынужден признать, что это был грамотный, четко рассчитанный риск. И при этом он заранее озаботился тем, чтобы его дети, ради которых мой былой начальник готов был погибнуть даже добровольно, точно выжили и были доставлены в безопасное место. Когда речь зашла о том, что как они доплыли до места небольшой базы Терентьевых островке, расположенном в одном из притоков реки, и последовавшей за этим схватки, я одобрительно хмыкнул, все же не везде и не всегда проблему можно решить парой перерезанных в ночном мраке глоток, хитросплетения интриг и прочими столь порицаемыми, но столь популярными методами выяснения отношений среди аристократов. Вон, даже весьма многоопытный бывший сотрудник тайной канцелярии иногда вынужден действовать простой грубой силой, не найдя иных способов решения проблемы, иначе никто бы не стал штурмовать остров. Рассказ Мары закончился на том, что они, приведя на скорую руку весьма пострадавшего Влада и ее саму, пара вражеских мастеров бежала, едва поняв, что их старшие товарищи мертвы, но ранить девушку все же успели, отправились в город, где Смолов оставил их в какой-то непримечательной дыре, расположенной на границе с трущобами, а сам отправился дальше, разбираться с ситуацией. Больше моя слуга ничего конкретно по итогам этой операции не знала, рассказывать что-либо остальным Смолов не стал, а они настаивать не рискнули. Что ж, скоро я все узнаю из первых уст, ибо мы уже подъезжали к небольшому, уютному двухэтажному дому с небольшим садом. И, что характерно, на воротах висели родовые гербы Николаевых-Шуйских. Шустро, это арендованные или? Поинтересовался я. Наш, с ноткой гордости ответила Мара. Прежние владельцы, скажем так, сильно раскаялись в том, что решили доставить вам некоторые неудобства, и в знак своей искренности преподнесли нашему роду этот особняк. Ну, не только особняк, но об этом вам лучше спросить Смолова. Побольше б таких раскаявшихся, да среди высокого дворянства, жили б не хуже королей, улыбнулся я. А ведь Мара теперь всерьез ассоциирует себя с моим родом. Не как прежде конкретно со мной и ничем больше, а со всей постепенно разрастающейся и крепнущей организацией, ведь род это не просто кучка дворян или бояр одной кровной линии, совсем нет. Ошибаются те из аристократов, кто думает, что именно так, причем весьма опасно для себя заблуждается. Род это все те, чьи жизни и судьбы с ним связаны едиными интересами, едиными бедами и радостями, все те разумные, что живут под его сенью, мирно трудятся, сражаются за него, работают в тенях, торгуют или занимаются какой-либо еще деятельностью. И вначале, когда я только его основал, Мара относилась ко всему этому с равнодушием, мол, я слуга Аристарха Николаева Шуйского, а остальное может гореть синим пламенем. А теперь глядите-ка на нее, наш особняк, наш род, хороший, очень хороший знак, как по мне. Въехав на территорию особнячка, я вышел из экипажа и встретился взглядом с Петром Смоловым. Высокий, худой мужчина с печатью накопившейся усталости и отпечатками в ауре, свидетельствующими о недавней попытке в очередной раз установить контакт с элементалем воздуха. Причем попытки неудачной, засранец с другого плана бытия весьма чувствительно щелкнул моего человека по носу. «Добрый день, господин», — коротко поклонился Смолов, — «весьма рад вашему возвращению. Полагаю, Алтына уже поведала вам о том, откуда на балансе рода появился этот дом». «Да», — кивнул я, протягивая руку Петру, — «но, думаю, тебе и без этого найдется, что мне рассказать, верно? Жажду услышать подробности насчет дела Терентьевых. Я так полагаю, там имеются неприятные нам нюансы, верно?» «К сожалению, да», — подтвердил он. «Тогда показывай, где тут рабочий кабинет», — зашагал я внутрь, — «поговорим обстоятельно. Кстати, что там с крейсером? Работы в самом разгаре, и мастера уверяют, это отличный вариант для имеющегося у нас алхимреактора. Вообще, полагаю, в свете имеющихся у меня для вас новостей, он может нам очень скоро понадобиться». Глава 20. «Думаю, в общих чертах Алтыной вам уже поведала о наших приключениях, господин», — полуутвердительно поинтересовался Смолов, когда мы остались вдвоем. «В кабинет на втором этаже мы поднялись вдвоем. Петю и Алтыной по моему взмаху остались внизу. Парень с горящими глазами принялся рассказывать Маре о красотах имперской столицы. Та же, поддерживая максимально равнодушное выражение лица, слушала паренька. «Да», — кивнул я, — «есть что-то, что я должен знать дополнительно. Вроде род Терентьевых не тянет на большую проблему для нас. Сильно сомневаюсь, что после устроенной тобой трепки им хватит духу на ответные шаги. Их глава и один из старейшин убиты тобой, причем на территории, где все преимущества были за ними. Что тут можно сказать об их шансах на противостояние нам здесь, в Сибири? Игнатьевы, несмотря ни на какие соглашения и связи с этим родом, в схватку с нами сейчас не полезут. Это будет прямым нарушением воли второго императора, а вызывать его гнев для них смерти подобно. Да и даже если рискнут, мы уже далеко не так слабы, как 4-5 месяцев назад. Убери с доски их архимага, и еще бабка надвое сказала, чем кончится наша схватка, когда наш крейсер будет готов. Что я упускаю? Игнатьевы, господин, как вы верно заметили, нам не угроза. Уж точно не сейчас, кивнул мой слуга. Но ведь есть не только они, господин. Конкретно в этом случае, как мне удалось выяснить, торчат уши тайной канцелярии императора. Ныне покойный глава Терентьевых, бывший сотрудник этой организации, да и вообще представители этого рода охотно идут служить в мою бывшую контору. Да, звезд с неба они там не хватали и действительно высоких должностей эта семейка никогда не достигала, из-за чего и была всегда третьеразрядным родом в Царицыно. Но когда я пришел в приемную генерал-губернатора провинции и заявил, что у меня сообщение его светлости, меня промариновали в приемной 7 часов. И это при том, что я сразу же доложил о характере своего дела, война между двумя родами дела, требующие разбирательства на самом высоком уровне, если сцепившиеся фамилии из себя хоть что-то представляют. А что тебя удивляет, друг мой? Поднял я брови. Ты ожидал, что генерал-губернатор, архимаг царской фамилии, тут же кинется слушать твой доклад о том, что какие-то без году неделю существующие Николаевы Шуйские из Сибири, что-то не поделившиеся за трапезным родом, пусть и из его собственной губернии, да делать ему больше нечего. Ради подобных пустяков персоны его калибра даже от партии в дурака не оторвутся. На то у них имеется целый штат вышколенных подчиненных, какого-нибудь третьего заместителя с лихвой хватит для подобных малозначимых дел. Вот уж от кого, а от тебя неосведомленности в подобных вещах я не ожидал. Вы действительно хорошо понимаете суть бюрократической системы, господин, кивнул Петр и продолжил. И если бы все было бы именно так, как вы сейчас подали, то я бы признал, что не прав. Но я четко и ясно заявил, что убил главу рода в бою, что у меня имеются доказательства незаконного похищения члена нашего рода, координаты тайной базы неподалеку от города, где проводились темные ритуалы и практиковалась, вероятнее всего, незаконная темная магия. А вот уже подобное, его прямая компетенция. Так что послали бы не третьего зама, а как минимум второго, а то и первого. Вот только проблема, господин, как раз таки в том, что не послали никого. Ладно, давай уже перейдем от поучения и недосказанных заявлений к сути дела. Поморщился я. В чем суть проблемы-то? Канцелярия в курсе вашего секрета на тему пересадки сердец, перешел он наконец к делу. И это очень плохо, ибо секреты подобного масштаба, а насколько я понял из ваших объяснений, это весьма прорывная и могущественная магическая технология, что позволяет кратно повысить срок жизни высших магов и дополнительно усилить их магические способности. Это уже сведения стратегического характера. Подобные знания способны в обозримой перспективе, за 50-70 лет, основательно перетасовать колоду великих держав, возвысить одних, ослабить других, вовсе выкинуть из этого элитного клуба третьих, сделав государствами второго эшелона. Господин, на вас начнется самая настоящая охота, и я, признаться, нахожу только одно объяснение тому, что вам позволили вернуться из столицы. Мою связь с Хельгой, если не сам император, так его кукловоды, правящие государством истине от его имени, безо всяких раздумий пошли бы на подобный конфликт ради этих знаний, покачал он головой. Скажу больше, было бы нужно, они бы и штурм Александровска не побоялись организовать. Нет, тут дело в том, что нам пока банально повезло. Кто бы ни стал обладателем этого секрета в рядах тайной канцелярии, этот человек не собирается делиться этими знаниями со столицей. Хочет добыть себе лавры победителя, не до конца уверен или обладает лишь частичным пониманием того, с чем имеет дело. а может все это вместе взятое. Но как бы то ни было, этот человек рано или поздно либо смирится, что ему самому этот кусок пирога не откусить и доложит куда следует. И тогда ничего особого не произойдет, друг мой, перебил я его с улыбкой. Я передал эти знания Шуйским, затем второму императору и даже каким-то там Игнатьевым. Неужели ты все еще полагаешь, что они до сих пор большой секрет для кого-то из действительно власть имущих? Пусть Игнатьеву духу не хватит продать на сторону этот ритуал, осознавая, что генерал-губернатор в курсе всего этого дела, но сам Павел Александрович наверняка поделился этими сведениями со своим родом. А если это так, то вся империя за нами гоняться не будет уж точно. Ну а что до остальных, как ты верно заметил, нашим врагам банально не хватило знаний, чтобы понять, сколь фундаментальные воздействия несет мой ритуал. Что ж, такой вариант я тоже обдумывал, покивал он. Тогда, насколько сложно неосведомленному чародею разобраться в общей сути этого ритуала, имея перед глазами живой пример в виде Приходько, для начала, если не иметь возможности детально его обследовать, лишь по описанию перемен в ауре да и после него, старшего магистра соответствующих магических дисциплин хватит, мага заклятий не хватит, усмехнулся я уверенно. Разработанный на частично иных принципах магии ритуал из другого мира, кардинально меняющий суть пациента, увеличивая его потенциал по всем направлениям, да понять по каким-то там описаниям, держи карман шире, будь тут такие умельцы, они бы по беглому осмотру после пленения Приходько все поняли бы. Старшие магистры, скажешь тоже, но глядя на слегка недоверчивый взгляд Петра, пришлось пояснить, тут дело не в личной силе и даже не в школах магии как таковой, ответил я, разрабатывался ритуал чародеями, чья сила превосходила уровень восьмого ранга этого мира, раз, в ход шли ритуалы, разработанные на опыте общения с обитателями иных магических планов бытия, а это направление магии здесь развито слабо, это два, скорее всего, заметившие разницу маги сочли, что я нашел способ усиливать адептов до мастеров, вот только подобные методики действительно серьезным родом или организациям не интересны. У каждого боярского или дворянского рода, достойного зваться великим, имеются подобные методы. Разница лишь в цене подобных ритуалов, ими не воспользуешься, чтобы усилить любого, да и некоторые иные недостатки есть. Дорого и непросто, в общем. Да собственно, я не удивлюсь, если так можно и до младшего, а то и старшего магистра человека усилить. Вот только подобное, повторюсь, сверхдорого и имеет еще один побочный эффект. Взятый подобным методом ранг станет последним, что осилил на своем веку рискнувший на подобное маг. Скорее всего, противник считает, что вы сумели заполучить подобный секрет рода Шуйских, пробормотал Смолов, задумчиво потерев подбородок. Что ж, в целом, это объясняет такое большое количество мастеров и магистров, особенно младших, у великих родов и императорского рода. Хотя магистров могло бы быть и побольше. Не могло, покачал я головой. Золото, штука хорошая и открывает все двери. Но есть вещи, которые в дефиците всегда, одними деньгами это не исправить. Да и вообще, если есть потенциал своими силами взять ранг, то лучше так и сделать. Взятый собственноручно уровень всегда дает больше возможностей, нежели подобная заемная сила. В общем, тогда у меня есть план, как окончательно направить ситуацию в безопасное для нас русло, решительно заявил Смолов. Если вы позволите, мы пустим слух, что вам ведом ритуал взятия ранга мастера, но секрет рода Шуйских. Ну и еще кое-что по мелочи, но в целом идея заключается в том, что пытаться вызнать его силой значит наступить на мозоль великому роду бояр. Разумеется, напрямую подобного мы заявлять не станем, но все заинтересованные лица выводы сделают сами. Слухи, сплетни и криминал, твоя вотчина, тебе и карты в руки, пожал я плечами. Ах да, поздравляю, Петр. С чем? Прищурился он, чуть напрягшись. Отныне, ты старейшина, причем главный рода Николаевых Шуйских, заявил я. Я еще не ознакомился в подробностях с результатами твоей деятельности, но даже беглого взгляда хватает, чтобы я убедился в твоих способностях. Знаешь, как говорили сторонники одной странной утопии, каждому, по способностям. Вот и твоя награда за способности. Не знаю, что на этот счет думали сторонники этой вашей утопии, но лично для меня это смахивает на то, что меня как осла нагрузили работой на бессрочной основе, хмыкнул Смолов. Господин, признаться, быть главой у вас получится явно лучше, чем у меня. Прошу, Асва, а еще старейшине, да еще и главному, что управляет делами моего рода, не пристало отставать в магических способностях от кого бы то ни было», — продолжил я, перебив его. «Меня не устраивает, что тебе пришлось сильно попотеть в схватке с каким-то там заштатным старшим магистром из захолустного рода. Так что мы возобновим занятия по твоим магическим дисциплинам. Это по каким, например?» Осторожно поинтересовался чародей шестого ранга. «Все, клюнул. Мой с потрохами, по глазам вижу. Что ж, не буду расстраивать его надежд, да и заслуживает он этого, еще как заслуживает. Например, начнем с того, что наконец разберемся с этой в конец обнаглевшей воздушной тварью, что раз за разом отказывает тебе в контракте», — предложил я. «Хочешь, мне тут по случаю досталась одна очень, очень занимательная штука, что сильно упростит этот процесс. Если будешь в точности выполнять мои указания, уже через 3-4 дня начнешь осваивать возможности контрактора воздушного элементаля. Причем какого, если не считать характера, просто красавец, согласен? Как-то Федор Шуйский пообещал мне элементаля молний, и в последнюю нашу встречу всерьез вознамерился выполнить свое обещание. Однако я отказался, мне контрактор был бы скорее обузой, нежели подмогой, как я осознал после некоторых расчетов. Но взамен попросил у него арнеевы браслеты, артефакты из особого, очень дорогого сплава, секретом изготовления которых владели лишь очень немногочисленные умельцы. И эти браслеты должны были отлично подойти для ускорения прогресса в контракте с элементалем Смолова. Жалеть на своих приближенных соратниках пусть и дорогие, но бездушные побрякушки я не собирался. Следующие несколько недель у меня прошли в заботах. Инспекция моих родовых земель, налаживание контактов, официальное распределение ролей среди вассалов, как я и планировал. Смолов стал главным старейшиной и моей правой рукой. Арсений тоже официально вошел в состав совета старейшин Николаевых-Шуйских, как командир гвардии рода. Также туда попала Ирина Цветкова, и пока скромный официальный состав руководства был сформирован. Два старших и один младший магистр да мастер, вот и все официальное руководство. Цветкова, кстати, возглавила все ремесленные службы рода. Сама она, конечно, была еще хозяйственница, и потому к ней были приставлены помощники и советники, которые собственно и вели хозяйство. От чародейки же лишь требовалось поддерживать, в случае чего, их своим авторитетом. Были и руководители рангом помладше, не вошедшие в совет, но то была уже мелочь. Нет, по-хорошему, я бы должен был вникать в дела рода, напрягаясь изо всех сил, но зачем, если за всем приглядывает даже более компетентный руководитель, чем я сам, к тому же верный и преданный абсолютно, как на добровольной основе, так и в силу магических обетов, что не позволит ему меня предать. У меня уходило огромное количество времени совсем на иное. 3 часа в день на занятия со Смоловым, 2 часа на Цветкову и столько же на Петю. Саморазвитие и изготовление реально дорогой и сложной алхимии для самых талантливых своих чародеев и себя любимого. Прорыв на 6-й ранг будет не скоро, конечно, но готовиться к нему нужно загодя. А еще уйму времени пожирала совместная работа над созданием и внедрением системы активных чар для моего будущего покорителя небес. Сложная и кропотливая работа, в которой мне приходилось слишком уж часто использовать способности старшего магистра Серовой Цветковой в различных ритуалах, где мой ранг был чересчур мал для достижения приемлемого результата. В общем, я погрузился в работу, лишь изредка выбираясь в Александровск для деловых встреч и обсуждений различных сделок, а также нечастых встреч с Хельгой. На девушку вовсю насели с требованиями уделять максимум времени развитию своего таланта, и внебрачная дочь второго императора, надо сказать, отдавалась этому делу с полной самоотдачей. А еще в ее глазах все отчетливее светился незаданный пока что вопрос: когда? Я обещал ей в свое время ранг младшего магистра, и я сделаю официальное предложение руки и сердца. И вот он я, младший магистр, а воз и ныне там. Что ж, тянуть действительно больше не было смысла. За несколько месяцев в Петрограде, окруженный сотнями жаждущих моего внимания аристократок на десятках балов, я осознал, насколько скучаю по зеленоглазой блондинке. Попал ты, Аристарх Пепел, как кур во щип попал. Отец устраивает бал через 3 дня. Поведала мне девушка в очередную нашу встречу. Ты, кстати, тоже приглашен. Явка обязательно, лениво уточнил я. Мы лежали на смятых, скомканных простынях, прижавшись друг к другу. Суровая сибирская зима уже властно вступала в свои права, небрежно отпихнув в сторону осень, С начала ноября стояли морозы и сыпало неисчислимое количество застывшей белыми кристалликами холода небесной влаги. А уж сейчас, в начале декабря, холода ударили и вовсе беспощадно. Даже несмотря на хорошую систему зачарований в моем особняке и жарко растопленный камин, окна были покрыты затейливыми узорами мороза. Время текло бурной, стремительной рекой, поток событий в мире набирал все более стремительные, кровавые обороты, планету штормило, и лишь Сибирь погрузилась в невиданное прежде спокойствие. Отступили основательно выбитые в недавней войне с налдейцами монстры. Рогатые не могли управлять всеми из этих тварей, и даже держать большую часть тварей им оказалось не под силу, и потому к следующей весне закрутится привычная круговерть схваток, на которой во многом держится экономика мелких родов Сибири, потекут реки крови и горы необходимых алхимикам реагентов животного происхождения. Ушли и покорившиеся второму императору налдийцы. Летающие крепости народа беглеца понесли его в новые, неизведанные пока пришельцами края, огнем и мечом создавать на лишь формально принадлежащих империи землях новую губернию. Были получены многие секреты их чародейского искусства, открыты новые способы использования магии в артефакторике и военном деле, и сейчас, по слухам, разрабатывался первый летающий замок на смеси наших и чужеродных технологий. К сожалению, часть необходимых материалов в нашем мире попросту отсутствовала, потому оставленные правителями налдов мастера вкупе со здешними умельцами подыскивали их аналоги. Сибирь, усталая, растрясенная войной и политическими интригами, наконец погружалась в спокойную дрему, рассчитывая отдохнуть. А вот мир, казалось, напротив, совсем сошел с ума. Османы и германский рейх давили с двух направлений на империю, и уже было очевидно, что союзники, на которых так полагался император Николай III, вступать в горячую фазу конфликта не спешат. Британия и Франция внимательно наблюдали за схваткой, ограничиваясь лишь мелкими приграничными стычками да схватками отдельных кораблей и небольших эскадр с целью пограбить, как в воздухе, так и в море. Ну и бесконечно заверяли, что вот-вот закончат приготовление и придут на помощь. По этому поводу часть фаворитов государя оказались отправлены в Сибирь, сосланы вместе с ближайшей родней, после громких судебных расследований со скандальными сенсациями о чудовищных взятках, ущемлении торговых интересов подданных империи в пользу иностранцам и так далее. И если кто-то посчитает, что наказание вышло слишком мягким, то следует пояснить, отправленные в ссылку старшие магистры и архимаги становились не дворянами новой губернии, а передовым краем держащих удар чудовищ разлома сил государства. Отныне этими бедолагами будут ближайшие десяток лет затыкать все возможные дыры в обороне государства, отправлять их в рискованные экспедиции и вообще использовать там, где высокоранговые маги нужны как воздух, но мрут при этом куда чаще допустимого для персон такого калибра. Бедолаг списали в расход, однако, как я понял, это все были лишь показательные жертвы для рядовых аристократов империи. Государь намеревался показать, что ошибки учтены и виновные наказаны. Мол, слеп был, доверял ближним, а те предали. Но вот, дескать, смотрите, сейчас империя всем покажет, что она еще ого-го. И показал, получившие подкрепление бояре сдвинули линию фронта на полсотни-сотню километров вглубь, отхватив кусок Речи Посполитой, поляки, выступив союзниками кайзера, не из воздуха ведь взялись под стенами Кёнигсберга армии немцев, верно, и сейчас шляхта со своим королем Сигизмундом Стальным при поддержке немцев теряла солдат и магов в кровопролитных боях, и не думали затихать. Редкий случай, когда воюющие армии не пожелали вставать на зимние квартиры, обе стороны готовились к генеральному сражению, которое было явно не за горами. Другая группа немецких армий двигалась, направляя основной удар на Киев, один из богатейших и важнейших городов империи, и там уже скорее бояре были в усилении у регулярных войск и дворянских ополчений, ибо здесь сосредоточились основные силы императора, готовые обороняться от идущего железной поступью воинства европейцев. С османами тоже оказалось весьма непросто, турецкие маги заклятия и несчетные армии, пусть уступающих боевыми качествами, но куда более многочисленными бойцами и низшими магами, сумели нанести несколько чувствительных поражений нашим армиями. Речь Посполитая, рейх, Османская империя, с каждым из этих врагов брошенными в бой императором силами страна сладила бы, но не со всеми тремя разом. А ведь экономики и аристократия воюющих еще только начинали разгоняться. Все ожидали быстрой победы. Каждая из сторон рассчитывала на быстрый разгром противника, рассчитывали на победу и выгодный мир за 4, максимум 5 месяцев, но по всему выходило, что это дерьмо затянется надолго. И сейчас в обществе зрел вопрос, когда в бой пойдут самые обстрелянные, самые закаленные войска государства из тех, что еще не были втянуты в конфликт. Имперская стража и дворянское ополчение сибирских губерний, ведь 3 из 5 фактически подчинялись Павлу Александровичу, вернее даже 4, считая Налдов. И вот сейчас очередной бал, очередное светское мероприятие, на котором, видимо, мы и услышим, отложат ли Романовы дрязги для борьбы с внешней угрозой. «Нет», — ответила она, — «но там будет объявлена одна новость, которую тебе бы лучше услышать из первых уст». «Тогда пойду», — ответил я, — «а заодно и попрошу у второго императора отдать мне в жены его любимую дочь». Глава 21. Решил сделать вместо 2 средних 1 большую последнюю главу 7 части. «Приятного вам чтения! Ты готов? Если не справишься сейчас, то следующая попытка не раньше, чем через 1/2 года», — напомнил я. Смолов сидел в центре каменной площадки на крыше центральной башни моего родового поместья, хотя вернее будет сказать, замка. Здесь фронтир, а моя земля находится на самой его окраине, так что возводить красивые особняки смысла не имело, тут даже хутора старались обносить крепкими деревянными стенами из цельных бревен магической древесины, способной удержать 3-4 атакующих заклятий ранга адепта или парочки мастерских, чего уж говорить о более крупных и важных населенных пунктах. Хранитель источника полностью созрел и родился, и теперь мощный источник магии радовал меня доступной для использования энергией и верным стражем, что встанет на защиту моего дома в случае нападения любого врага. Работы по покрытию источника магии нужными мне каскадами заклятий еще весьма далеки от завершения, но самый минимум я уже сотворил. Прочее, не раньше достижения 6-го ранга. Но даже так, здесь, в сердце собственной силы, на которой было угрохано огромное количество ценных ресурсов, моих усилий и усилий подчиненных мне чародеев, в этом замке, я сумею защищаться даже от нападения архимага. Убить не убью, но явившийся сюда в одиночку чародей 7-го ранга, если он не в числе сильнейших среди себе подобных, не разгрызет этот орешек своими силами. Придется приводить войска и штурмовать. И исход такого боя будет решать уже выучка бойцов и личная сила боевых магов. Я же на пару с хранителем буду защищать нас от атак архимага. А это уже был немалый повод для гордости, скажу я вам. Ритуал заключения контракта между человеком и сыном вольнолюбивой стихии я решил провести именно на крыше, хотя лично мне было бы удобнее делать это в специальном помещении пары этажей ниже или вовсе в подземелье донжона, в которых были оборудованы приличные заклинательные залы для более удобной работы с силой. Но элементалю воздуха требовался более открытый контакт с просторами родной силы. Это уже не классическая магия, что вполне законно считалось наукой со строгими правилами и логичными законами. Это скорее мистицизм и ведовство, метафорические связи, порожденные верой и убеждениями законы. В общем, открытое небо, на редкость ясное и заливающее окружающий мир светом, сейчас могло принести толку больше, чем лишние запасы энергии и скорость моей реакции на происходящее, а это было важно. «Готов, господин», — решительно кивнул Петр. «Я правильно понимаю, что если сумею справиться сейчас, то в будущем у меня появится пусть и призрачный, но шанс взять 7-ю ступень, и чем больше проваленных попыток будет у меня за плечами, тем меньше этот шанс. ГМ, слушай, а что ты вообще знаешь о ступени архимагов и их различиях между собой?» — уточнил я. «И какова в этом роль элементаля либо же иного духа основной их стихии?» «Только общеизвестные факты и немного сверх того», — признался Петр. «Многие из достигших 7-й ступени заключают контракт с элементалем лишь именно на этой ступени, но в целом, большая часть вовсе оказывается не способна на подобный контракт, и это ведет к различиям в силе чародеев данной ступени. Обладатель элементаля, как правило, всегда сильнее того, у кого его нет. Поговаривают, что нереально победить в равных условиях того, у кого имеется свой дух стихии, слишком велико преимущество элементалистов. Ну, как я погляжу, в твоих сведениях вполне себе имеют место быть распространенные заблуждения», — поморщился я. «Ты путаешь причину и следствие, мой друг. Обладатель элементаля сильнее не только из-за самого факта наличия контрактора, просто способность его заключить обозначает больший талант и большее количество знаний и личного мастерства, и это главное. Одной только грубой силой можно побеждать на младших и средних ступенях силы, но ты-то, старший магистр, уже должен ясно прочувствовать, на объем энергии теряет ключевое значение на высоких ступенях. Важнее искусство, правильно подобранные чары и личное мастерство. На седьмом ранге это еще более верно, чем на шестом, там вообще на этом все завязано. Немного помолчал, я почесал в затылке, оглядывая вязь тонких, едва мерцающих энергией рун, и кивнул Ферке на ее вопросительный взгляд. Нолдика тут же принялась копировать увиденные символы в пухлый блокнот. Чародейка намеревалась, с моего разрешения, углубиться в изучение нашей магии, и более всего ее интересовали рунные чары. Магия рун была одним из основных направлений чародейства, когда требовалось закрепить на большой площади какие-либо чары долгого типа воздействия, да и в ряде других ситуаций были незаменимы, а вычерченный вокруг моего главного старейшины круг, прекрасное защитное заклинание, не привязанное к рангу плетущего и завязанное на работу с внешними источниками энергии. Так что пусть разучивает, тем более моя новая подданная, вместе со своим возлюбленным, принесла мне вассальную клятву, и скоро будет брать следующий ранг, ее второй рог наконец заработает в полную мощь, а у меня станет на одного мастера больше. В общем, сам факт наличия элементаля важен скорее на рангах до седьмого, продолжил я, но если заключать его уже на этом уровне, то польза будет не слишком велика, вот многие даже и не пытаются. Важнее обзавестись контрактором на шестом, в идеале, на пятом ранге, и тогда уже начинается другой разговор. Каждый ранг, который ты возьмешь, имея при этом контрактора элементаля, даст тебе огромное преимущество над тем, у кого его нет. К примеру, заинтересовалась присутствующая здесь же Хельга, пожелавшая наведаться ко мне в гости. Больший объем резерва источника, пояснил я, более тонкий контроль энергии, большая прочность и проводимость каналов маны, а также увеличение способностей в вашей общей стихии. Плюс сам дух усиливается от этого прорыва, шагая в ногу с носителем. Хотя в некоторых случаях, если элементаль сам по себе уже старый и силен, то это просто спадают некоторые ограничения на его способности, вызванные слабостью контрактора. То есть идеальных результатов ждать не стоит, уточнил Смолов. Для них надо было заключать его еще на пятом ранге. О, об этом можешь не переживать, усмехнулся я. Тот, с кем ты заключаешь контракт, очень важно сделать все сегодня, иначе, кстати, в следующий раз придется подыскать кого попроще. Но если все получится, поверь мне, это компенсирует тебе все упущенное, с лихвой. И тогда, взяв седьмую ступень и развив свои способности, ты будешь в числе сильнейших среди себе подобных. Поэтому, Петр, я спрашиваю тебя еще раз, ты готов? Да, решительно кивнул Смолов. Ну, да погладит на тебя с улыбкой все боги удачи девяти небес, и да отвернутся все владыки скорби семи кругов преисподней, пробормотал я напутствие из родного мира и уже громче добавил, с Богом. Сам Петр, перекрестившись и поцеловав простенький серебряный крестик на груди, сделал несколькими глотками осушил стеклянный фиал с полупрозрачной жидкостью янтарного оттенка, саррийский эликсир. Самое сложное и эффективное зелье временного укрепления организма от воздействия энергетики плана воздуха из тех, что я знал. В моем мире его ингредиенты стоили огромных денег, но здесь же, на фронтире, по деньгам выходило совершенно рядовое алхимическое средство пятого ранга. Удобно тут в этом плане, право слово. Повезло Смолову, я сам развивал в себе силы молний, а тут без контактов с чистой стихией воздуха, сами понимаете, никак. Вот в свое время и пришлось научиться изготавливать этот эликсир. Лаэйрах изгатурус, медленным и негромко начал проговаривать формулировку заклятия чародей. Лаё субтарнарион, обнаженный по пояс, сухой и жилистый старший магистр, чей торс украшали несколько шрамов, вскинул разведенные руки к небесам. С каждым произнесенным слогом, с каждым сорвавшимся с его уст звуком веселый свит ветра стихал, вокруг человека мало-помалу образовывалась полусфера дрожащего воздуха, такого, что бывает над жарким пламенем костра. Почувствовав, как вскипает астрал, готовясь распахнуть узкую щель, ведущую в иной план бытия, я тут же приступил уже к своим обязанностям. Потоки энергии устремились через толстые стены донжона, покрытые в нужных местах рунами, устремились по специально проложенным в них жилам энерговодов, созданных из дорогих сплавов магических металлов, добываемых в Сибири. Минута потребовалась Смолову, чтобы его слова и заклятия достигли места назначения. Разумеется, старшему магистру не хватило бы ни личного мастерства, ни силы открыть самостоятельно двери в иные планы. Но этого и не требовалось, как и всегда во время подобных манипуляций, Необходимо было лишь дозваться до нужного существа по ту сторону. Элементали, особенно старшие, не говоря уж о сильнейших из них, не могли по своей воле покидать родное измерение. То же относилось к богам и демонам, но только если последние изредка это правило могли обходить при помощи различных ухищрений, верующих, договоров с сильными чародеями и так далее, то элементалям в этом вопросе было и сложнее, и проще одновременно. Дети стихии могли жить в мирах смертных, причем даже веками, но для того им непременно требовался либо контрактор, либо сильный артефакт, который будет их якорем в этом мире. У здешних чародеев принято было, насколько я заметил, держать своего напарника в родном плане, вызывая лишь по мере необходимости. Это свидетельствовало о том, что их призванные товарищи были молоды и слабы, да и сами чародеи. Я пока видел элементалей лишь у полутора десятков магов, и большинство из них были архимагами, а судить о их методах я не мог. Слабоват пока, чтобы видеть насквозь уловки высших магов. Петр же у меня пойдет иным путем, да и едва ли тот, с кем я хочу его свести, согласится на столь ущербный для себя вариант существования в этом мире. Все же это старое, заключившее не один контракт существо, а не молодой полуразумный дух, которого можно использовать как инструмент. Приглашение достигло адресата, и законы мироздания в его части реальности пришли в движение, позволив элементалю своими силами открыть небольшой портал в нашу реальность. Так это и работало. Петр выступал якорем и связующим звеном для открытия врат, его визави же щедро запитывал все это дело своей силой. Могущественная, давящая аура на миг обрушилась на присутствующих, но лишь на миг. Вспыхнул рунный круг, отсекая лишние эманации энергии, заключая в кокон энергии призывателя и призванного. Хранитель источника тоже не дремал, имеющий облик огромного призрачного медведя существо проявило себя, и вокруг нас разлилась теплая, успокаивающая мощь источника маны. Впрочем, и на мировой гости не пытался ни на кого давить, просто, совершив переход, не успел сразу же взять свою силу под контроль. Элементаль, несколько мгновений выглядевший как бесформенное облако из мечущихся, словно в клетке, нескольких потоков штормового ветра, приглушил свою ауру и изменил облик. Перед нами предстал полупрозрачный гуманоид с отливающими мраком тремя парами крыльями. Вместо лица – небольшое воздушное завихрение, потоки воздуха разной интенсивности, плотности и даже оттенков образуют тело и одежду, нечто вроде широкой сероватой хламиды. «Ты звал, смертный, и я пришел, услышали мы. Говори же, я хочу предложить контракт, сын бури ветров», — заговорил Смолов, как я его учил, без высокомерия, но и без подобострастия, как равный с равным. «Контракт, что будет нести выгоду нам обоим, и что, можешь не продолжать, мальчик», — лениво махнуло рукой существо перед нами. «Я и так вижу, что ты хорошо выучил слова своего наставника. Этого в плане не было, однако Петр Смолов, бывалый, битый жизнью и приученный ею же, что ничего никогда не идет так, как надо, даже не дрогнул и уж тем более не растерялся. Вместо этого он лишь усмехнулся и пожал плечами, ответив: «Я почему-то изначально был уверен, что так и выйдет, Аристарх Николаевич. Что ж, скажу своими словами, мне нужна твоя сила и помощь, так что я готов выслушать цену, которую ты назначишь за возможность заключения контракта с тобой». Я сквозь зубы выругался. Не от того, что Смолов начал говорить совсем не то, что было задумано изначально, тут он как раз молодец, в таких ситуациях лучше говорить прямо и без утайки. Духа простыми словами обмануть очень сложно, особенно сейчас, когда их двоих сковал незримыми, тонкими узами творимый нами ритуал. Ругался я на саму ситуацию, ибо ощутил, как на мне зафиксировалось внимание элементаля. Он должен быть сосредоточен не на мне, а на своем собеседнике. «Я очень стар и очень силен, мальчик», — снисходительно ответил элементаль. «Если брать аналогии с вашим миром, среди себе подобных я бы считался архимагом, у которого имеются все шансы стать магом заклятий. При том, что ты, если рассуждать опять же вашими мерками, дай бог на ученика потянешь. Меж нами бездна в силах, потенциале и способностях, и контракт с тобой мне ничего не даст. Редкий чародей в смертных мирах вообще способен принести мне пользу заключением контракта, такие, как я, заключают их с богами, владыками планов или же демонами, сильнейшим существам в бескрайнем мироздании. Впрочем, твой учитель должен был рассказать тебе об этом и сам». «Верно», не давая Смолову ответить, я шагнул вперед, заговорив сам. «Я не объяснял ему таких тонкостей, могучий дух, и это моя ошибка», — согласился я. «Впрочем, с другой стороны, то, что ты сказал, ложь, вернее, лишь полуправда, так зачем мне было об этом говорить, хамить элементалю не следовало, да и лгать тоже, но лебезить перед ним тоже не имело необходимости. Да, этот экспонат неплохо знает людские нравы и даже умеет создавать видимость того, что перед нами точно такой же разумный, как мы. Но это не так, я множество раз имел дело с сущностями из самых разных уголков мироздания, так что знал, как говорить с такими, как он, и как их обманывать, не говоря слов лжи, если уж на то пошло. Ты обвиняешь меня во лжи, смертный, уточнил элементаль. Я думал, ты знаешь о таких, как я, больше обычных чародеев. Видимо, я ошибался, раз ты даже не в курсе, что прямых слов лжи в миг попытки заключения контракта вы никогда не скажете, перебил его я. И я уточнил, это не совсем ложь, это правда наполовину. Да, достигшие больших высот элементали, как правило, не заключают контрактов со смертными магами. Но вот остальное, я уверенно подошел к самым границам купола, и медведь-хранитель глухо заворчал, предупреждая меня, что шагать дальше опасно. Впрочем, я и сам это понимал, а потому остановился на самом краю защитной полусферы. С твоим уровнем сил с тобой не станет заключать полноценного контракта ни один действительно сильный бог или демон. Безжалостно бросил я неприятную правду. Ты слишком слаб, и слишком малы преимущества равноправного договора с тобой для подобных существ. А битвы, что кипят меж высшими сущностями, войны, что ведутся меж царствами демонов и обителями богов, схватки демонических тварей в инферно и битвы светлых богов за господство, в сравнении с ними войны смертных, забавы несмышленых детишек. Там, в тех схватках, легко могут не просто отправить душу в круг перерождения или в загробный мир, там ее могут попросту уничтожить. Так что с твоей силой ты не станешь там равноправным партнером никому достойному, в лучшем случае возьмут одним из слуг. Или я не прав? Ветер, ветер, он легко может быть мягким, ласковым бризом, секунду спустя переходящим в яростный шторм, норовящий убить каждого, кто попал ему под руку. Элементаль действительно был таким, как я и сказал, полноценно сформировавшим свою личность, но еще не настолько могущественным и значимым, как он пытался показаться. Осталось понять, он пытается торговаться или просто решил поболтать, развеивая вековую скуку, и уйти обратно. Ураганные порывы ветра оказались весьма сильны, а элементаль, опытен и силен, он все же сумел просочиться частью своей сущности за пределы защитных заклятий, и сгустившиеся в подобие плетей струи воздуха устремились ко мне. Однако я не посчитал нужным даже пошевелиться, рыкнув, хранитель мигом перехватил чужую магию, рассеяв ее без остатка, и порывистый, непредсказуемый ветер опал, рассеялся без остатка, а вместе с тем успокоился и мой собеседник. «Что ж, смертный, ты прав, спокойно, будто и не пытался только что напасть», — признал элементаль. «Но это не отменяет главного, сила души этого человека не сумеет дать мне сколь-либо стоящего развития. Я буду ограничен в силах и вынужден тянуть его, поддерживать своей духовной мощью и помогать в развитии, и мои затраты будут выше, чем возможная выгода. Есть ли тебе, чем компенсировать мне эту потерю времени и сил?» Торгуется. «А это уже хорошо, ведь мне действительно есть что ему предложить, спасибо этому богатому сверхмеры на магические ресурсы миру и тому факту, что мне повезло родиться в Российской империи. Две вещи», — спокойно сказал я. «Первое, в течение 3 лет с момента прорыва на следующий ранг этого человека ты получишь принесенную согласно ритуалу поглощения сути жертву, сущность, чье энергетическое строение будет напитано именно твоей стихией, сущность, равную рангом тому рангу, на котором будет твой контрактор. Согласен, 5 сущностей, тут же потребовал дух. Смотрите-ка, кто тут у нас такой жадный? 2 и в течение 10 лет с момента его прорыва», — покачал я головой. «Не будь слишком жаден, ты сам знаешь, сколь сложно пленить в полностью целом состоянии подобных существ и как тяжел ритуал. Таких условий тебе не предложит никто, а любыми другими способами ты подобное количество силы будешь копить века, если не тысячелетия. Хотя почему если, почти наверняка 1000 лет, за которые всякое может случиться. Уж я-то знаю, что существование на иных планах бытия полно своих опасностей». Мой собеседник промолчал. Тишина затягивалась, и я переступил с ноги на ногу. Что-то он долго решается, а ведь плата действительно щедра. 2 твари уровня архимагов, плененные лично его контрактором без посторонней помощи, создание малого алтаря силы, посвященного конкретно этому существу, поиск божества, что согласится стать посредником, и оплата его услуг. На подобное ради своего элементаля мало кто пойдет, несмотря на то, что сама информация о подобном ритуале не является секретной и он в тех или иных формах известен весьма многим. Но я готов на подобные затраты и риски, иметь под рукой столь могучего архимага, что надежно сумеет перекрыть мою слабость до достижения восьмого ранга мной лично. Это стоит того, и для того, чтобы Петр Смолов набрал максимальную мощь, мне необходимым именно этот засранец, слишком идеально совпадают параметры этих двоих, слишком многое сумеет он дать моему старейшине. А что второе? Победила ли жадность, или это было простое любопытство? Интересно знать. Ты говорил о двух дарах, и первый уже назван. Каков второй? Я позволю тебе прикоснуться к крупицам моей истинной сущности, улыбнулся я, снимая все преграды, что скрывали семь молний в моей душе. Тебе будет дозволено взять искорку любой из этих красавиц на твой выбор. Изначально я полагал предложить кое-что иное, но элементаль слишком уж колеблется и может не согласиться. Эх, а ведь я так не хотел прибегать к этой воистину дорогой валюте, что была универсальна для всех существ вне плана смертных существ. Жадный род, да ты не порождение воздуха, ты скорее с демонического плана родом, и ты поможешь мне ее усвоить, и не подумаю, рассмеялся я, хотя, если я буду действительно доволен тем, как ты исполняешь уговор и помогаешь своему контрактору, то я подумаю об этом, но для того тебе придется не просто исполнять необходимый, оговоренный минимум, а выкладываться на полную, согласен ли ты на подобное? Поделиться силой семицветной молнии с живым существом я не мог, во всяком случае, без клятвы на крови, как с Алтыной и Петей, хотя и там было скорее копирование оригинала, нежели прямая передача. А вот с такими вот существами, запросто. Правда, восстанавливать утраченную крупицу будет тяжело, долго и сложно, но ничего невозможного в этом нет. С великими магами в моем мире охотно заключали сделки и налаживали контакты все иномировые духовные сущности. Именно по этой причине мы могли расплатиться уникальной для них валютой, крохотной частичкой своей силы. И уже они, путем собственных усилий и развития полученного, могли обратить это в свою дополнительную силу или уникальную способность. Тут было важно, чтобы вы подходили друг к другу на уровне энергии. Нельзя наделить элементаля или мелкого башка стихией огня искрой сущности великого мага воды. Но молнии – это тоже стихия воздуха. А учитывая черные крылья за спиной моего собеседника, черная молния, молния мрака не может не стать для него величайшим соблазном. Соглашайся, жадный сукин сын, соглашайся. Не захотел заключать контракт по нормальным условиям, захотел повыделываться перед смертными. Что ж, придет день, когда все принесенные нами клятвы будут исполнены, и тогда я возьму с тебя проценты за непомерную алчность. Согласись ты на один ритуал слияния сущности и не вынудит и меня предлагать тебе частицу своей сущности, и я бы не отпустил тебя с миром. Но раз ты вынуждаешь меня переплатить в несколько раз, то не вини меня потом в жестокости. Изначально, едва ощутив мощь твоей души, я решил заключить контракт именно с тобой, заговорил наконец наш гость. Жаль, что это невозможно, твои прорывы на следующие ранги, твой рост силы дал бы и мне возможность усилиться, но такая сделка тоже неплоха, я согласен. Дальнейший процесс прошел достаточно стандартно и буднично, были принесены клятвы, обращенные к указанным элементалям покровителям, недоверчивый гость назвал каких-то неведомых мне богов, воздуха, тьмы и правосудия, которыми были принесены мои обеты и его обязательства. Ну хоть плату им внести согласился сам, и то хлеб, и Смолов приступил к долгому и трудному процессу слияния со своим контрактором. Предварительно, разумеется, заключив уже свой договор, процесс вышел долгим. Хельга и Нолдика уже давно ушли вниз, в замок, девушкам быстро наскучило это зрелище. Я же, вместе с хранителем, остался наблюдать за процессом и контролировать его. Все же слишком силен, слишком тяжел был для старшего магистра старший дух воздуха, могучий элементаль. Периодически из ушей, носа и глаз чародея начинала течь кровь, густая, темная от избытка внешних энергий. Портал на план воздуха фонил опасной для обладателей физического тела энергией, и даже принятое им зелье вкупе с заранее наложенными чарами лишь частично блокировали это излучение. Полностью блокировать было нельзя, В процессе слияния человека и духа стихии первому требовалось приучить свою энергетику к этому излучению. Впрочем, Петр хоть и выглядел к концу ритуала больше как свежий покойник, нежели живой чародей, процесс перенес достойно. Даже сознание не лишился ни разу, что говорило о железной выдержке. Последние порывы ветра, насыщенного силой, впитались в тело чародея, и он с облегчением выдохнул, тяжело осев на землю. «Браслеты», — напомнил я ему, перенаправляя поток в них. Хрипло, зло выругавшись, Смолов напрягся, перенаправляя часть сущности и силы доставшегося ему духа именно в пару арниевых браслетов, взятых мною Федора Шуйского вместо элементаля молний, и артефакты, предназначенные как раз для облегчения связи с призванными существами, сработали как надо. Не став изменять боярской манере, Федор отдарился воистину щедро. Качество подарка было выше всяких похвал. Мой подчиненный сразу задышал с изрядным облегчением и даже сумел без моей помощи подняться на ноги. Мне бы к лекарю, пару зелий исцеляющих, устало потер лоб чародей, тяжело шагая со мной к выходу с крыши донжона. Нельзя, категорически пресек я эти поползновения. В ближайшие 7-9 часов дух будет занят перекраиванием твоей ауры под возможность совместного пользования и общего поднятия твоего потенциала, одним словом, будет приводить тебя к состоянию, будто ты уже с младшего магистра был его контрактором. Из-за лишние хлопоты от пары тройки зелья исцеления, что будут изрядно ему мешать, он тебе спасибо не скажет, поверь. Кстати, ты узнал его имя, Илса Триушас, на удивление без запинки ответил он. Буду звать просто Илим, он разрешил, говорит, привык к этому сокращению от смертных. Сейчас умойся, ничего не ешь, разве что воды можешь попить, и сразу ложись спать, велел я. Хранитель предоставит вам доступ к запасам маноисточника, так что к утру будешь как новенький. Завтра отправляешься вместе со мной и Хельгой в Александровск, на бал ко второму императору. Хотите показать всем перспективного и опасного подчиненного, усмехнулся он, мол, у меня уже и старшие магистры имеются, и это тоже, не стал отрицать я, но не только, было у меня какое-то смутное предчувствие грядущей беды, не дававшее мне покоя предчувствие, и потому на эсминце Хельги вместе с нами завтра полетят сотня лучших бойцов, трое мастеров и парочка влюбленных иномирян в лице Нолди Кейсерса, надеюсь, это просто моя паранойя, но предпочту перебдить, чем не добдить. Как раз, если дойдет до неприятностей, оценим новые способности Петра и Ильхара. Не зря ж я тратил свое время на помощь в доработке его доспехов и оружия, верно? Спустившись вниз, я направился в сторону своего кабинета. Как я и думал, Хельга не стала слишком уж надолго задерживаться вместе с остальными, отправившись дожидаться меня в самое, пожалуй, уединенное место в замке. Сюда без моего ведома прямого дозволения или зова могли заявиться лишь считанные единицы моих ближайших вассалов, оба Петра, Алтына и Арсений, да и существовали определенные ограничения, я мог велеть хранителю не позволять войти вообще никому, и им пришлось бы тупо ждать меня у дверей, и единственным исключением из этого правила как раз и была Хельга. В первый же день нашего приезда сюда я взял немного ее крови и представил ее стражу источника магии моего замка в целом, хранителю. Теперь единственным человеком с большими, чем у нее полномочиями, являлся лишь я сам. Девушка забралась с ногами в резное, уютное кресло, оббитое мехом, откинулась на его спинку и тихо прикорнула. Подойдя к ней поближе, я невольно залюбовался ею, утратившей во сне всю властность и твердость черты лица, которые она училась держать с самого детства, как одна из самых знатных девочек империи, обрели мягкую беззащитность и какое-то наивное, детское выражение. Белокурые локоны, отчего-то растрепанные, частично падали на ее лицо, щекоча самыми кончиками нос, явно слегка мешая ей нормально дышать. Поправив на ней плед и аккуратно смахнув волосы с ее лица, я провел кончиками пальцев по ее щеке, медленно, аккуратно и почти невесомо, чтобы не дай боги и демоны не разбудить ненароком. Девушка смешно почмокала губами, пробормотав что-то неразборчивое и, немного поерзав, устраиваясь поудобнее, замерла, так и не проснувшись. Что ж, так, наверное, даже лучше. В 2,5 метрах от кресла весело, ярко и яростно пылал камин, и не думая начать прогорать и тухнуть, дрова будто совсем недавно подкинули, за несколько минут до моего прихода. Я, конечно, обложил весь свой быт в этом помещении чарами, насколько мог, дабы не нуждаться в слугах для уборки и прочих мелочей здесь, предосторожности ради и просто потому, что мог. Но, во-первых, девушка о них знала только сам факт их существования здесь, не имея к ним доступа, а во-вторых, укрывать гостей пледами, устраивать им вечера релакса рядом с горящим пламенем мои чары были не в состоянии, просто не имелось там подобного, и все тут. Значит, я не ошибся в своих выводах. Как бы невзначай, лениво окинув помещение взглядом, я мысленным усилием притянул поближе к себе второе кресло, поправив перевязь с потертыми, неброскими ножнами, в которых тихо звякнул, напоминая о себе, меч простолюдина. Легкий, небрежный взмах ладони, и вокруг Хельги словно сама собой образовалась тонкая, прозрачная пелена, окутавшая ее полусферой. «Это чтобы Хелю не будить», — бросил я вслух, усаживаясь поудобнее лицом к огню. Вынутый из ножен клинок лег мне на колени и словно бы сам по себе принялся ловить отблески пламени, направляя их под странными, неправильными углами во все стороны. Однако сам я к активным чарам прибегать не спешил, ни к защитным, ни к боевым, ни даже к поисковым, ибо в одном убедился точно: тот, кто шныряет сегодня весь день следом за мной, так просто не попадется. Сумевший попасть в укрепленный, охраняемый гвардейцами и магами, и различными чарами замок с собственным магическим источником волшебник явно был великолепным специалистом по маскировке и прочим необходимым для шпионов и разведчиков разделом волшебства. А с учетом того, что хранитель оказался бессилен его выследить, сумел лишь едва-едва уловить сам факт присутствия незваного гостя, что шнырял по вверенной ему территории, ранг его должен был быть не меньше, чем старший магистр, увешанный не самыми дешевыми артефактами. Мысли об архимаге я старался не допускать, ибо с таким противником, коли он уже где-то здесь, в замке, мне даже при помощи источника и его хранителя победа не светит даже теоретически. Впрочем, если честно, с вероятностью 9:1, я знаю, кому служит невидимка, и зла прямо сейчас мне этот человек точно не желает. Так и будем играть в молчание, продолжил я, не дождавшись ответа. Это глупо. Тебе что-то нужно в моем доме, настолько, что ты явился сюда как вор. Я же лишь хочу понять, что именно тебе здесь надо. Вдруг мы сумеем найти общий язык и решить все законным, или на худой конец хотя бы просто мирным способом. Справа от меня внезапная оказалась невысокая, явно женская фигура в черном плаще с балахоном, сейчас накинутым на голову. Тень балахона, явно имеющая магическое происхождение, начисто скрывала лицо моей собеседницы. Щелкнув пальцами, почти скрытыми широкими и длинными рукавами ее одеяния, неизвестная просто не глядя начала опускаться вниз, прямо своей пяткой точкой в самую натуральную пустоту, грозя вот-вот опрокинуться и позорно шлепнуться на пол. Но, разумеется, ничего подобного не произошло. После небрежного щелчка к ней рванули десятки различной величины и плотности теней, образовывая под ней широкий, крепкий даже на вид стул с высокой, до самого потолка тенью спинкой. Блефовали или действительно что-то меня выдало, Аристарх Николаевич? Приятным грудным голосом с легкой хрипотцой поинтересовалась чародейка. 50/50 поначалу, честно признался я, несколько косвенных признаков, которые большинство списали бы на совпадение или собственную излишнюю мнительность, туманные ощущения моего слишком еще молодого и неопытного хранителя, странное колебание магии там, где ее течение должно было быть спокойным, отсутствие этой зануды 13-й, как и других теней. Павел Александрович наконец-то решил приставить к дочери действительно способного справиться с этой обязанностью чародея, было бы славно, и этого вам хватило для того, чтобы несколько часов через хранителя незаметно готовить всех сильных боевых магов замка к возможной схватке, отправляя им сообщение чуть ли не о вражеском вторжении, прошедшем абсолютно незаметно. Да вы параноик, господин Николаев Шуйский, не чувствовали себя неловко, понимая, что вполне возможно действительно говорите с воздухом. Я, как вы правильно заметили, немножечко параноик, ничуть не смутился я, и предпочту трижды поднять всех по ложной тревоге, чем пропустить одну единственную настоящую. И как я буду при этом выглядеть, особенно здесь, у себя дома, меня волнует мало. Во-первых, сам я глупой разумную предосторожность не считаю, во-вторых, это мой дом. Захочу, хоть на ушах ходить стану, кто мне запретит. А вы, оказывается, изрядный самодур, Аристарх Николаевич, с ноткой веселого удивления в голосе констатировала женщина. Даже несколько не ожидала подобного. До этого вы мне казались человеком как раз-таки излишне бесстрашным, да к тому же и вспыльчивым. Мы оба замолкли на некоторое время. Спешить нам было некуда, в помещении было тепло и даже несколько уютно, да и мирно дремлющая рядом с нами Хельга совершенно не вдохновляла меня на то, чтобы устроить схватку, в которой при любом раскладе будет множество разрушений и смертей. Та, что вместо этого я поднялся и подошел к своему рабочему столу. Там, в одном из ящичков, у меня хранилось несколько бутылок разного алкоголя, спасибо Мирзоевым. Открыв бутылку коньяка, я притянул к себе пару бокалов и разлил по ним янтарный напиток и вернулся назад, протянув один из них гостье. Напиток отменный, а таинственная незнакомка из мрака, и я считаю, что грех не сделать поглоточку за знакомство. Ведь, насколько я понимаю, ты не просто так все же показалась мне на глаза, уточнил я. Вместо ответа дама отсалютовала взятым у меня бокалом и сделала первый глоток. Кстати, интересный факт, несмотря ни на что, я даже в момент питья не увидел лицо защитницы Хельги. Небольшой облом. Меня, помимо главной моей обязанности, защиты госпожи Хельги, послали еще и за тем, чтобы я своими глазами сумел оценить, чего вы добились за это время, во всех отношениях, от личного мастерства до развития родовых земель. И как, я справляюсь, усмехнулся я, более чем, кивнула она. Однако, после всего увиденного, у меня возникла мысль о том, что у меня найдется еще и личный интерес показаться вам на глаза и кое о чем поговорить. И содержание этой беседы, если я хоть что-то в этой жизни понимаю, должно остаться между нами. Что ж, отчего бы и не послушать, с меня точно не убудет. Предложение интересное, сударыня, но вот только для начала вам бы неплохо показать лицо и назвать свое имя, твердо ответил я. Нет, вы, конечно, можете отказаться, и я все равно вас выслушаю, но откуда взяться доверию к той, кто даже лица своего показать не может, верно? Хихикнула она. Что ж, мое обычное, мирское имя не значит ничего, оно давно в прошлом. Что ж, она скинула капюшон, под которым оказались две аккуратно заплетенные, довольно толстые девичьи косы. Среди теней я известна как третья, представилась она. Так лучше, да, кивнул я, но убедиться стоило. А еще запомнить ауру, в будущем может пригодиться способность выследить ее по ней при нужде. Разговор пойдет о предстоящем мероприятии, тут же заговорила она, не дождавшись новой порции моих вопросов. Кое-что там должно случиться такого, чего ты точно не ждешь.